опасную дистанцию. Вдали появился быстроходный катер. Карантинные власти. Обязательная процедура, хотя по своей сути обычная формальность. Катер подруливает к борту и старпом перебирается на него с документами и судовой печатью. Несколько минут и формальности закончены. Старпом возвращается, а катер дает ход и направляется к следующему судну, входящему в пролив. Все четко и быстро, без волокиты и суеты. Следующим подходит катер с лоцманом. Турок поднимается на мостик, здоровается и после стандартных вопросов об исправности аппаратуры, максимально маневренной скорости, наибольшей длине и осадке задает неожиданный вопрос. «Господин капитан, так вы что, идете в Нигерию пиратов бить?» «Да, в Нигерию, но не бить пиратов, а обеспечивать безопасность грузовых судов от пиратов». «Да, ловко придумано. Полное судно, оружие, 3 танка на палубе, и все оформлено как груз. Топите их все, господин капитан, а то эти мерзавцы в конец обнаглели. Вояки не хотят ничего делать, так может у вас что-то получится». Леонид постарался уйти от этого скользкого вопроса, переведя разговор на другую тему, тем более и Березин был на мостике с интересом, рассматривая красоты Босфора. Но то, что вся секретность их миссии сшита белыми нитками, это уже ясно. Грамотные люди все понимают, поэтому как бы не было проблем в дальнейшем. Кое-кому из сильных мира сего может не понравиться, что в одном из районов океана, где крутятся огромные деньги вокруг нефтедобычи, какая-то частная контора хочет нарушить статус-кво. Причем нарушить очень серьезно, вплоть до сильных изменений в составе участников и перераспределений прибыли. А такое нарушение может привести к серьезным финансовым потерям и утрате влияния, что недопустимо. Хотя, кто ее знает, эту конторку? То, что Березин и Соболев – обычные исполнители, это понятно. Боссы находятся в тени и светиться не желают. Так просто купить пароход и переоборудовать его в подобие рейдера, напичкав оружием, и причем оформить все на законном основании. Можно только представить, какой административный ресурс тут задействован. И очень может быть, что за этой частной конторой стоят люди из государственной конторы. Той, которая глубинного бурения. Не в названии дела, она его меняла уже много раз, оставляя неизменной суть. И все делается с их ведомое одобрение. Недаром Березин и Карпов со своими подручными явно не из ментов или бандитов, а прочие исполнители со стороны так, для отвода глаз. Является ли это мероприятие частной инициативой группы высокопоставленных конторских начальников, или они выполняют официальный приказ сверху, этого он все равно не узнает. Ох, и вляпался. Ладно, поздно пить боржоми. Ты заисследовал по проливу, и думать о посторонних вещах было некогда. Но вот последний поворот. Справа остается бухта Золотой Рог со старым Стамбулом, и впереди открывается Мраморное море. Босфор пройден. Лоцман покидает судно, желая счастливого плавания. Леонид окинул взглядом панораму стамбульского рейда. Судов очень много, но ТЗ не будет здесь задерживаться. От берега быстро приближается катер, уравнивает скорость и подходит к правому борту. Вскоре на палубе оказывается человек в штатском, представившийся агентом, и 4 полицейских. Агент с Березиным сразу же уходят в его каюту, но надолго там не задерживаются. 4 дебоширов под присмотром полиции спускаются на катер, и он уходит в сторону берега. Все, больше ТЗ ничто не задерживает. Ближайшая бункеровка топливом и получение продуктов будет в Лас-Пальмасе на Канарских островах. В Африке лучше ничего не брать, себе дороже. Переход через Мраморное море и Дарданеллы прошел без происшествий, только всю дорогу ТЗ сопровождал катер турецкой береговой охраны. Близко не приближался, но и не выпускал из поля зрения. И да, турки все же подстраховались. Груз оружия есть груз оружия, а у них своих сепаратистов хватает. И только когда Дарданеллы остались за кормой, впереди раскинулось Эгейское море, катер развернулся и пошел обратно. Глядя ему вслед, Леонид облегченно вздохнул. Все, больше впереди таких капканов, как Мраморное море, не предвидится. Гибралтарский пролив открыт для плавания всех гражданских судов и военных кораблей без ограничений. Впрочем, до Гибралтара надо еще добраться, и в самое ближайшее время предстояло еще одно мероприятие. Тезей шел, покачиваясь на небольшой волне, и уже преодолел примерно половину расстояния от Дарданелл до пролива Кафиревс между греческими островами, как Леониду в каюту позвонил Березин. «Леонид Петрович, сможем мы поднять на борт катер при такой погоде или поискать место потише под прикрытием островов?» «Должны, прикроем катер бортом от волны, но надо, чтобы на нем ребята действовали очень оперативно». На этот счет можете не волноваться. Хорошо, я дам им отмашку. Скоро катер должен быть здесь. Пусть готовят кран». Распорядившись, чтобы подготовили кран, Леонид поднялся на мостик на вахту, как раз заступил старпом, и Леонид подменил его, отправив на палубу заниматься подготовкой к погрузке. Сам же стал следить за окружающей обстановкой, оглядывая в бинокль горизонт и контролируя ситуацию по радару. Хоть греческая береговая охрана и не трогает никого вдали от побережья, но бдит хорошо, отлавливая контрабандистов с сигаретами. Правда, отлавливает выборочно. Коррупция в верхнем эшелоне греческой полиции и береговой охраны не уступает российско-украинской. Очень многие греческие чиновники имеют доход от контрабанды сигарет, и никто не режет курицу, несущую золотые яйца. Но ТЗИ ничем таким заниматься не собирается. У него свой бизнес, и спокойствие Греции он не затрагивает никоим образом. Между тем вдали показалась точка, идущая в сторону ТЗИ. Вскоре бинокль уже можно было разобрать довольно крупный закрытый катер, несущийся по волнам. По мере приближения Леонид понял, что это действительно настоящий мореход, а не дорогая игрушка для богачей и дилетантов, способная ходить только в тихую погоду и недалеко от берега. Корпус уверенно резал волну, и Леонид определил его скорость по радару. 27 узлов. Волнение все же сказывается. Как раз на мостик поднялся Березин. «Вот и наши катерники пожаловали. Леонид Петрович, ситуация изменилась. Надо взять на борт еще 3 человек». «Документы у них в порядке? А то, чтобы с властями проблем не было. Сейчас с зайцами никто связываться не хочет». «Не волнуйтесь, в порядке. Все, Леонид Петрович, не мешаю, катер уже подходит». Катер сбросил скорость и стал подходить к борту. ТЗ уже развернулся таким образом, чтобы прикрыть его от волны. Леонид старался удержать судно на курсе, уменьшив ход до самого малого. Кран был готов, и стрела вынесена за борт. Но те, кто находился на катере, работали филигранно. Один управлял, а двое других четко и быстро соединили гайки-траверсы с рымами на носу и на корме катера, дав команду вира. Не стали даже выбираться на палубу. Кран подхватил суденышко из воды, и оно взмыло в воздух, вскоре зависнув над палубой ТЗ. Самая сложная часть операции была сделана. Леонид развернул судно носом против волны, чтобы свести до минимума бортовую качку, и вскоре катер замер на деревянных кильблоках, заранее собранных на промысловой палубе. Ради этого даже пришлось передвинуть 2 БМП дальше в корму. Березин ушел на палубу, а через несколько минут на мостик поднялся старпом, и с ним 3 незнакомца. «У нас пополнение, Леонид Петрович. Сказали, что получили распоряжение остаться на борту». Леонид поздоровался было по-английски и произнес традиционное «добро пожаловать на борт», как один из гостей улыбнулся и ответил на чистом русском. «Здравствуйте, Леонид Петрович. Мы экипаж катера, я Николай, а это мои коллеги Петр и Владислав. Владимир Евгеньевич в курсе». «Да, я знаю». «Ну что, ребята, с прибытием располагайтесь». Старпом ушел с вновь прибывшими расселить их по каютам, а Леонид задумался. На туристов эта троица походила меньше всего, значит, здесь собирается команда профессионалов. Ну-ну. Когда старпом закончил расселение, вернулся на мостик, Леонид не удержался от вопроса. «Георгий Петрович, ну как гости?» «Голливудские боевики про морских котиков смотрели, Леонид Петрович? По-моему, как раз наш случай». Спустившись на палубу, Леонид внимательно осмотрел катер. «Да, сразу видно, что эта машина не для увеселительных прогулок. Комфорта минимум, никакой дорогой отделки. Дизель большой мощности, объемистые баки для топлива. Корпус с глубоким развалом бортов, дающий возможность иметь хорошую скорость при умеренном волнении. Имеется запасной подвесной мотор на трансе, в обычном режиме не работающий. В рубке небольшой, но довольно серьезный радар и гирокомпас яхтенного типа. Даже авторулевой есть. 2 мощные УКВ-радиостанции, 2 приема индикатора GPS, компьютер с электронной картой, переносные радиостанции. Настоящим архаизмом выглядит среди всего этого хай-тека большой судовой магнитный компас. Именно стандартный судовой, а не небольшой яхтенный. И 2 сварные турели. Одна в носовой части выходит через люк и может в него убираться, а вторая в корме тоже съемная. Явно предназначена для установки тяжелых пулеметов. А судя по свободному объему внутри корпуса, сюда можно напихать еще очень много всякого стреляющего железа. Вместе с теми, кто из этого железа будет стрелять. Да уж, ребята подготовились серьезно. Вернувшись в каюту, Леонид попытался проанализировать все, что ему известно. Если до разговора с Березиным можно было списывать непонятки на случайности, но теперь случайности переросли в закономерность. Экипаж катера и сам катер убедили его окончательно. Статус сторожевой суднобазы